За первой комнатой следовали другие, сменялись ужасные видения. В маленьких саркофагах лежали окровавленные куски плоти, медленно покачивались обрубки тел в саванах из иния. Я заметил несколько светящихся экранов, подвешенных под потолком. На них были изображения каких-то непонятных, чудовищных образований. Двойные сердца, сросшиеся, как сиамские близнецы, сразу несколько печеней и почек, вшитых в одно тело, словно брошенных на дно стеклянного сосуда. По мере того, как я продвигался, температура понижалась. Наконец я достиг последней двери. Она была не заперта. Я приоткрыл ее, и сердце забилось так, что грудь едва не разорвалась. Это была операционная, совершенно пустая. Посередине между стеклянными шкафчиками стоял операционный стол, освещенный белым светом выпуклой лампы. Стол тоже был пуст. Сегодня вечером никого пытать не станут. Я вытянул шею и огляделся. Вдруг рядом послышался шорох, и я повернул голову. И в тот же миг ощутил жгучую боль в затылке. Пьер Сенесье кинулся на меня и вонзил в шею шприц. Я отпрянул и выдернул иглу. Слишком поздно. У меня потемнело в глазах. Я прицелился в Сенесье. Мой отец всплеснул руками, изображая испуг, и заговорил ласковым голосом. «Ты же не станешь стрелять в собственного отца, не правда ли, Луи?» Он медленно приближался, заставляя меня отступать. Я попытался поднять глок, но рука не слушалась. Я наткнулся на операционный стол и резко открыл глаза. Я успел отключиться на сотую долю секунды. От ослепительно белого света мой разум мутился еще быстрее. Хирург снова заговорил. «Я уже и не надеялся, что этот момент когда-нибудь настанет. Мы начнем все заново, с того, на чем мы с тобой остановились давным-давно. Мы спасем Фредерика. Твоя мать не смогла справиться с нервами, Луи. Ты же знаешь, каковы женщины». В этот момент я смутно расслышал приглушенный стук двери подвала, а затем раздались поспешные шаги. Сквозь клубы ледяного пара я разглядел мать, протягивавшую руки, чтобы вцепиться в нас. Все лицо ее было истыкано булавками и ножом. Я пошатнулся. Последним усилием я нажал курок Глока, целясь в отца. Металлический щелчок раздался одновременно с криком матери, застывшей в нескольких сантиметрах от меня. Я понял, что пистолет заклинило. У меня перед глазами, как вспышка, мелькнуло лицо Сары, учившей меня обращаться с оружием. Я передернул затвор и выбросил застрявшую пулю. Когда я уже готовился выстрелить, то услышал жуткий крик «Нет!». Это был не голос матери и не голос отца. Это был мой собственный голос. Я закричал, увидев, как чудовище отсекает блестящий острый косой голову своей жены. Я хотел снова закричать, но не смог. Пистолет выскользнул из рук, и я стал падать навзничь, слыша звон разбитого стекла. Раздались выстрелы. Из туловища отца в разные стороны полетели кровавые лоскутья. Я решил, что брежу. Со всего размаху, ударившись об пол, я увидел перевернутую фигуру доктора Милана Джурича. Цыгана-карлика. Он стоял на ступенях с автоматом УЗИ в руках. Ствол еще дымился, выпустив очередь, спасшую мне жизнь. Глава 57. Когда я проснулся, запаха крови уже не было. Я лежал на плетеном диване во внутреннем дворе мраморного дворца. С неба лился перламутровый свет раннего утра. В отдалении тихо перекликались вороны. Мариан. Кроме их негромких голосов, в доме не было слышно ни звука. Я уже начал сомневаться в том, что именно произошло, когда увидел, как чья-то рука протягивает мне чашку чая. Рука друга. Милана Джурича. Он сидел в одной рубашке, весь в поту, с УЗИ на плече. Примостившись рядом со мной, он без всяких предисловий рассказал свою историю. Я слушал его густой низкий голос и не спеша пил имбирный чай. Голос Джурича явно шел мне на пользу. Он и волновал, и успокаивал. Он звучал, словно эхо моей собственной судьбы. Милан Джурич был одной из жертв моего отца. В 60-е годы Джурич, цыганский мальчик, такой же, как все, жил на пустыре в пригороде Парижа. Свободный и счастливый бродяга. Он совершил только одну ошибку. Остался сиротой. И в 1963 году его отправили в Неи, в клинику имени Пастера. Маленькому Милану тогда исполнилось 10. Вскоре Пьер Сенесье впрыснул ему в коленные чашечки стафилококк, чтобы вызвать заражение нижних конечностей ради эксперимента. Он сделал это за несколько дней до финального пожара, который должен был очистить от грехов хирурга, находившегося на пороге разоблачения.